И даже если вероятность такого совпадения ничтожно мала, это все же возможно. Мы уже знаем, что универсум способен на любые сюрпризы. И тем не менее, я как можно скорее постарался покинуть это страшное место и выбраться из леса. Чистокол могучих стволов постепенно начал редеть, расступаться, и спустя приблизительно час я вышел на опушку. Передо мной словно поднялся занавес, открыв взгляду другой, новый мир. Я стоял на краю белой, казавшейся бесконечной равнины, тянущейся до самого горизонта и растворяющейся там в светлой небесной дали. Насколько хватал глаз, вокруг не было видно ни одного деревца, ни единой горы, что меня абсолютно устраивало, принимая во внимание негативный опыт, собранный в горах и лесах. Из ручья на опушке мне наконец-то удалось напиться. Я пил очень долго, жадно и громко. Затем спустился по засохшей траве с пологого холма и оказался на равнине. Под ногами тихонько захрустел белый очень мелкий песок. Он прилипал к ногам и пах ванилью. Я поднял щепотку и попробовал на вкус. Так и есть. Мельчайшая сахарная пудра. Должно быть, это и есть та самая сладкая пустыня, о которой рассказывал нам Филинчик. Где-то там, на другом конце этого сахарного океана, лежит Атлантис. Вот куда я стремился всей душой. Прежде чем пуститься в дальний, непредсказуемый, наверняка полный опасности и лишений путь, нужно было сначала как следует выспаться. Недолго думая, я просто растянулся на белом песке. Солнце стояло еще высоко, но мне при моей усталости оно было не помеха. Закрыв глаза, я попробовал перед сном прикинуть все плюсы и минусы создавшейся ситуации и сделать из этого для себя соответствующие выводы. Я не знал, в каком времени нахожусь, а именно настоящее сейчас, прошлое или будущее. Только две вещи не вызывали сомнений. Во-первых, я точно был в родном измерении, а во-вторых, определенно в Замонии. Кроме того, у меня не было ни перед кем никаких обязательств. Прошлое осталось в прошлом, будущее ожидало впереди, и я никому ничего не был должен. Так что не все ли равно, какое сегодня число? На этой оптимистической ноте я заснул. Глава 9. Моя жизнь сладкой пустыни. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Сладкая пустыня. Пустынями называют обширные равнинные области, которые вследствие отсутствия воды значительно обеднены растительностью, за исключением тех мест, где выход на поверхность подземных источников делает возможным образование зеленых оазисов. В зависимости от основной составляющей грунта пустыни делится на каменистые, песчаные, соляные и сахарные. Сладкая пустыня, представляя собою одну из разновидностей последних, является смесью докембрийской ракушечной пыли, раннезамонианского вулканического пепла и доисторической сахарной пудры с калорийностью около 55 тысяч калорий на квадратный метр.